Какие же выводы вы делаете, исходя из вашего досконального знания агента Руби, Эрик? Три вещи, сказал я. Во-первых, она была про «я бы не заходил так далеко». Мак все еще говорил сухо и даже сурово. Она подавала надежды, это так. Но о настоящем профессионализме говорить еще было рано. Окей, она еще не научилась сдерживать свой нрав, если вы имеете в виду это. Но в целом, как я помню по нашей совместной работе, ее реакции были вполне разумными. Например, она отнюдь не была подвержена неудержимым порывам благотворительности. Даже если бы я не понял сразу же, что Беверли Блейн мне лжет, я бы вычислил это, когда она заявила, что сумела сплести Аннет какую-то слезоточивую байку. Эта девочка в жизни не клюнула бы ни на что подобное. Она в этом смысле была кремень и ни за что не подставила бы шею. «Это красиво звучит, Эрик», — перебил меня Мак. «Но на самом деле она как раз это и сделала». «Вы не дали мне договорить, сэр», — возразил я. «Я хотел сказать, что она ни за что не подставила бы шею, если бы риск не был связан с ее профессиональной деятельностью. С нашей деятельностью. Она бы и не подумала прийти на помощь какой-то заплаканной дурочке, якобы не поладившей с мужем. Если бы она увидела, что рядом убивают или проносят чемодан с наркотиками, она бы преспокойно отвернулась и сделала вид, что ничего не заметила, как поступил бы любой из нас в соответствии с правилами. Она бы вспомнила, что инструкции запрещают привлекать к себе внимание поступками доброго самаритянина или честного гражданина. И в этом смысле, сэр, она была профессионалом. Возможно, вы правы. Но есть и другая вероятность, о которой я упомянул ранее. Профессионал, решивший продаться. Но это у нее не было времени. И, разумеется, в определенных обстоятельствах она могла бы пойти и на это. Если бы очень уж вышла из себя, но согласитесь, она вовсе не была хладнокровной предательницей. Вперед все рассчитавшей. Она явно приехала в Лос-Анджелес без заранее достигнутых договоренностей. Чтобы продаться, нужно время, сэр. И надо отыскать хороших покупателей, сэр. Их надо убедить в искренности ваших намерений. Их необходимо убедить, что у вас есть кое-что стоящее для продажи, а затем выложить свой товар целиком. Если кто-то сумел бы заполучить нашего агента, даже новичка, и выпытал бы про нашу фирму, неужели они разделались бы с ней так быстро? Да ни за что. Они бы потратили не меньше недели на проверку, снова и снова спрашивали бы ее о том, как мы готовим и используем агентов. Короче, они бы сначала выжили ее досуха. Хорошо. С легкой нетерпеливостью перебил меня Мак. Предположим, что она погибла не от того, что обнаружила какие-то мафиозные тайны, и не от того, что не сработал ее план измены. Почему же тогда, по-вашему, она погибла? Думаю, что она погибла, потому что пыталась нам помочь. Скорее всего, она увидела в самолете или в аэропорту кого-то, представлявшего для нас большой интерес, кого-то очень опасного. Почему же тогда она не позвонила по телефону, не доложила и не попросила разрешения действовать, как положено по инструкции? Особенно, когда речь идет о неопытных агентах вроде нее. Потому что, как вы верно заметили, сэр, она не была достаточно профессиональной. Потому что характер у нее как динамит. А вы успели поджечь шнур, потому что она была сердита на вас и хотела утереть вам нос, показав, что может справиться с ситуацией сама. Она хотела доказать, что инициативность и смелость куда лучше, чем дисциплина и послушание. И плевать она хотела на инструкции. «Это звучит достоверно», — неохотно признал Мак. «Значит, по-вашему, она приметила кого-то интересного, пыталась установить за ним слежку, но ее вычислили, а потом и убрали». «Да, сэр. Она относилась к работе как профессионал, но у нее не хватало опыта. Думаю, что тот, за кем она следила, устроил ей ловушку, а потом пустил в ход свою пушку, предварительно выбив из Аннет признание, что она действует в одиночку. А затем, поскольку его присутствие в Лос-Анджелесе а возможно и в Соединенных Штатах Америки, было большим-пребольшим секретом,